Глава 24. Данте. Моя улыбка померкла. Она закрыла дверь. Без комментариев. Сжав кулаки, я едва сдержал желание вломиться в комнату, как дикарь. Она вела себя так, будто я собирался приковать ее к алтарю и овладеть ею. А я всего лишь хотел показать ей Инфернос и провести вместе время. Будет лучше, если мы сблизимся и видение сбудется. Это только в видении Эверли мы занимались сексом, не в моем. Впрочем, я точно был бы не против. Мой первоначальный план заключался в том, чтобы очаровать ее своим обаянием. К несчастью, придется задуматься о смене стратегии. Какая-то часть Эверли желала меня, я видел это по ее лицу. Ей это совсем не нравилось. По дороге на кухню я перебирал варианты. Можно измотать ее, пока она не сдастся. Но эта маленькая ведьма упряма, а время ее пребывания здесь ограничено. Конечно, я мог бы заставить ее задержаться, но это, скорее всего, разрушило бы шансы на сотрудничество с ее стороны. Так я ничего не добьюсь. Нужно подойти к этому делу по-другому.